Глава 20. Я рассуждал просто. У Рубина осталось часов 5 жизни, максимум. Может, и того меньше. Это если не доставить его в медицинское учреждение. А до завтрашнего запуска непонятно чего и зачем – сутки. Пускай даже чуть меньше. 20 часов до ровного счета. 20 ведь больше 5, верно? Так что нужно заниматься вопросами по степени их срочности. Приняв решение, я продолжал набирать высоту, двигаясь вдоль естественного ориентира – Москва-реки. За остатками Коломны она впадает в Аку, которая ведет меня до Рязани и дальше. Хорошо, что есть реки, иначе мне, неопытному штурману, пришлось бы реально тяжело. «Тор, ты что творишь?» – спросил Рубин. Судя по всему, напарнику мое решение не понравилось. «Везу тебя в больницу», — бодро ответил я. — Ты, кстати, помогать обещал, помнишь? — Нет, Тор, нет! Не делай глупостей! Ты должен лететь в Жуковский! Чувствовалось, что разговоры даются ему непросто. — Успеется! — возразил я. — Ты не представляешь себе! — Так ты расскажи мне! — предложил я. Последовала долгая пауза, в течение которой я пытался вычислить, насколько хватит горючего в баках. Мы набрали около 1500 метров, и выше 2 я забираться не намеревался. Для Рубина это не слишком полезно в его состоянии. Значит, скоро нужно будет движки выключить, после чего искать восходящие потоки. «Не могу», — наконец ответил тот. «Но это очень важно, поверь». «Верю, что тебе так сейчас кажется», — ответил я. «Учитывая твою рану, ты не можешь быть в ясном сознании». «Вот упертый!» — выдохнул он. Снова последовала пауза, после которой он сказал. «Как заглушишь движки, ориентируйся на сигнал высотомера. Это такой писк будет, когда высоту набираешь. Поймешь?» Он говорил с паузами, давая себе возможность отдышаться. «Понял, понял!» — кивнул я. «Лежи смирно!» «Говори только, если увидишь, что я какую-нибудь откровенную глупость делаю. Дыхание береги». «Ты уже делаешь глупость!» Я посмотрел на стрелку высотомера. 1800. И еще 0,5 бака горючего. Неплохо живем. Я потянулся, чтобы вырубить движки, и только теперь заметил, что у меня вся левая рука в крови. Вспомнил про свою рану, досадливо цокнул. Заниматься перевязкой внутри тесной кабины, управляя аппаратом, за штурвалом которого оказался впервые в жизни – такое себе удовольствие. Однако же я справился. Правда, пришлось порвать майку, больше никакого материала под рукой не было. Вырубил движок и стал высматривать облачка, едва наметившиеся в утреннем небе. Первый восходящий поток я поймал вовсе не под облаком. Стоило залететь в полосу над рекой, как меня довольно резко подхватило и понесло вверх. Запищал высотомер. Довольно удобная штука оказалась. По частоте его писка можно определить, с какой скоростью ты поднимаешься. «Спираль! Закручивай!» — выдохнул Рубин. «Высота 1800!» — возразил я. «Выше не полезу». «Ясно! Держи курс на облака!» «И воду внизу!» «Понял, понял», — сказал я. «Эх, жаль, что рации мы оставили в машине. Шифрованный канал недоступен, а ведь ситуация сложилась такая, что экстремальный выход на связь был более чем оправдан. В кабине планера была своя радиостанция, выключенная. Немного поколебавшись, я активировал ее». «Канал, предлагаем допуск». Тут же ожил встроенный динамик. «Гарантируем участие», — говорил мужчина. Вероятно, повторяющееся сообщение, рассчитанное на нас. «Интересно, чем будут пробовать нас соблазнить?» — подумал я. Однако через пару секунд передача прервалась. Я задумался, стоит ли передавать информацию по открытому каналу. Хотя бы, чтобы в больницу подмогу выслали. Времени-то остается совсем мало, чтобы разрулить ситуацию в Жуковском. Уже даже потянулся, чтобы перестроить канал, но тут рация снова ожила. «Видим, что рация активирована», — произнес низкий мужской голос. «Еще не поздно передумать. Собственно, у вас выбора нет. Процесс остановить вы уже не сможете. Возвращайтесь, и мы гарантируем участие в программе первого уровня. Для вас и ваших семей. Поверьте, это лучшее будущее, которое вы сможете обеспечить себе и близким». Последовала пауза. «Предполагалось, что мы знаем, что такое программа первого уровня?» Я оглянулся и посмотрел на Рубина. Тот сидел бледный, напряженный, стиснув зубы. Заметив мой взгляд, он отрицательно мотнул головой. «Алексей Смирнов, вы опасно ранены», — продолжал тот же голос. «Ваш аппарат не сможет своевременно доставить вас до медицинского учреждения нужного уровня. Возвращайтесь на базу». Я снова посмотрел на Рубина. Тот ответил легкой улыбкой, после чего одними губами произнес: «Вот и познакомились». «Вижу, что вы слушаете. Подскажите, а ваш таинственный напарник знает, кто вы? И о программе? Он ведет себя явно неадекватно ситуации. Подскажите, таинственный незнакомец, вы ведь знаете, в какой операции участвуете?» Снова небольшая пауза. Я опять посмотрел на Рубина. Или теперь правильнее называть его Леха? Он спокойно ответил на мой взгляд. «Видимо, я не ошибусь, если скажу, что нет. Вы не знаете этого. Страховка вашего руководства от излишних соблазнов, которые могли бы встретиться по дороге, верно? Что ж, в определенном смысле вам повезло. Предложение об участии в программе первого уровня относится и к вам тоже. Кроме того, вам, наверное, интересно будет узнать, что Алексей Смирнов – летчик, участник программы ЭОС. Вы, наверное, и не слышали про такую. Что ж, мне будет приятно…» Я протянул руку и переключил канал на рации. Лампа, сигнализирующая о шифровании, изменила цвет с зеленого на красный. Я вышел в открытый эфир. Нажав на тангенту, расположенную на корпусе аппарата, я произнес: «Тор Васильку, тяжелое ранение, двигаемся в ближайшую клинику, Сасова. Нужна поддержка. Как можно скорее, критическая ситуация». Передав сообщение, я снова обернулся, чтобы взглянуть на напарника. Тот смотрел на меня с большим удивлением. «Информация – это оружие», – пояснил я. «Не важно, что они сказали бы. Важно, что это могло нам повредить». «Мудро!» – кивнул Рубин и улыбнулся. «Тебя правда Лехой звать?» – я улыбнулся в ответ. «Правда!» – кивнул он. «Ладно, Леха, прорвемся!» – я подмигнул. После этого я еще раз повторил передачу. Затем открутил ручку громкости рации на полную и начал прислушиваться. Ответа могло и не быть. Не факт, что мощности передатчика хватило, чтобы достать ближайший пост. Да и времени могло уйти достаточно, пока те согласовали бы ответ. И все же рация ожила. Спустя всего минуту через треск помех пробился голос. «Василек Тору, уточнить, кто ранен. Характер ранения. Повторяю, Василек Тору, уточнить характер ранения. Прием!» «Тор Васильку!» Я снова переключился на режим передатчика. «Ранены оба. Повторяю, оба. Рубин, возможно, критически. Проникающее ранение в грудную полость. Повторяю, проникающее в грудную. Прием!» Снова последовала пауза. Потом тот же голос ответил. Как мне показалось, передача стала немного чище. Увеличили мощность? «Василек Тору, оставаться на месте, ждать авиацию. Организуем эвакуацию по пеллингу. Повторяем, ждать на месте, эвакуация по пеллингу. Высылаем силовую поддержку. Подтвердите, как поняли, прием!» «Тор Васильку», тут же ответил я. «Негативно, повторяю, негативно. Будем на месте в указанном пункте Сасова раньше. Используем воздух. Повторяю, точка рандеву – больница Сасова». Опять пауза. Довольно длинная, больше минуты. Хорошо, что я отвлекся от переговоров. Планер быстро терял высоту, мы попали в нисходящий поток. Я направил аппарат по широкой дуге в сторону реки, надеясь опять поймать поднимающийся теплый воздух. Мне это удалось на 600 метрах, и я начал закручивать спираль, набирая высоту под аккомпанемент высотомера. «Принято, Тор!» — наконец последовал ответ. «Точку рандеву подтверждаем. Удачи!» «Спасибо, прием!» — автоматически ответил я. «Не уверен, что нам с рук сойдет!» — сказал Рубин. Я автоматически про себя продолжал называть его позывным. Как-то странно теперь было звать его Лехой, ведь Лех много, а Рубин вроде как один. «Посмотрим», — ответил я. «Думаю, я все правильно делаю. Эти ребята прям сильно напряглись, да? Затеяли игру в загадки. Хорошо, что мы не полетели в Жуковский. Кажется, они не ждали такого хода с нашей стороны». «Может, ты прав», — ответил Рубин после долгой паузы. Я сосредоточился на пилотировании. Погода портилась, поднимался ветер, машину то и дело кидало по высоте, иногда на десятки метров. Парить в прозрачном планере в таких условиях – очень странный опыт. Нет, страшно не было, просто мозг отказывался признавать происходящее объективной реальностью. Тело стало немного ватным, в ушах шумело. Впрочем, возможно, это от потери крови, которую я долго игнорировал. Наконец, справа показалась Коломна. Уж не знаю, какие в городе были стратегические предприятия или военные объекты, но досталось ему капитально. Центр огромной черной воронки стеклисто поблескивал в солнечных лучах. Вокруг него все было черным-черно, лишь чуть поодаль. Начиналась полоса, заваленная серо-коричневыми обломками зданий и сооружений. Зелень начиналась еще дальше, километрах в 5. Значит, подрыв заряда произошел после его углубления в землю. Очень грязный взрыв. Там внизу еще более небезопасно, чем в Воскресенской красной зоне. В очередной раз набрав высоту и сориентировавшись по оке, я оглянулся. Рубин долго молчал, и это начинало меня беспокоить. Напарник сидел, закрыв глаза. Капельки холодного пота блестели у него на лбу. «Рубин!» — позвал я. Ответа не последовало. «Рубин!» — повторил я громче, думая, как бы просунуть в проем свободную раненую руку, чтобы потормошить его. Но тут его веки дрогнули, и он открыл глаза. Некоторое время не мог сфокусировать взгляд. Потом... наконец увидел меня и попытался улыбнуться. «Привет, Тор! Прибываем?» «Уже скоро», — ответил я. «Ты это, старайся не спать, хорошо?» «Это очень сложно». «Надо говорить», — ответил я. «О чем угодно, обсуждать». «Узнаю о тебе больше, чем положено». «Плевать!» «Если так...» «Как звать-то хоть?» Он снова попытался выдавить улыбку. «Хоть познакомимся по-человечески». Он осекся, хотя нетрудно было догадаться о том, что дальше следовало напоследок. «Ты кончай с этим», — сказал я. «Все будет. Понял? Дмитрий я». «Дмитрий». Теперь у него получилась настоящая улыбка. «Рад». Он поднял руку, видимо, намереваясь протянуть ее мне, но потом сообразил, что мне будет сложно ответить на рукопожатие, и положил ее на место. «Взаимно!» — ответил я. «Димон, значит?» «Да, Леха, можно и Димон, раз очень хочется», — улыбнулся я. «Димастый!» «Вот так меня еще не называли!» — возразил я. «Даже в детстве!» «Значит, точно Димастым будешь!» Я оглянулся, намереваясь сказать что-нибудь возмущенное. Но потом увидел улыбку Рубина и передумал. Улыбнулся в ответ. «У меня в детстве медведь был плюшевый», — сказал напарник. «Слушай, я тебе десяток медведей добуду», — пообещал я. «Хочешь? Будешь в госпитале весь в медведях валяться». «Я его сначала Димкой называл, потом Димастым. Услышал в садике». Я рассмеялся. Рубин отдышался немного, потом снова заговорил. «Ты кадровый, так? До мобилизации. В тяжелых был?» «Не-а», — я мотнул головой. «Мобилизовали, причем уже после ударов». «Как это?» — удивился Рубин. «Долгая история. Расскажу при случае», — ответил я. «А ты рассказывай пока. У тебя голос такой. Слушать хочется, чтоб не спать». «Ладно», — кивнул я. После этого я начал говорить о своей жизни. Как так получилось, что начал в фитнесе работать? Про то, как с Ванькой одни остались. Про Сашку упомянул. Не говорил только про Свету и про то, каким образом я узнал о наступающей катастрофе. Опустил этот момент, сказав, что это не моя тайна. Рубин не возражал. Одновременно с рассказом я управлял планером. Все вроде бы шло хорошо, но однажды, уже за Рязанью, когда я решил срезать путь и упустил из виду Аку, чуть было не потерялся. Но хорошо, что панике не поддался. Просто немного неправильно оценил расстояние и скорость. Подул встречный ветер, и аппарат существенно замедлился. Наконец показалась Сасова. Снижаясь по спирали над городом, я вглядывался в карту на смартфоне, пытаясь так подгадать с местом приземления, чтобы оказаться как можно ближе к больнице. Едва ли нас будет кто-то встречать, так что приходилось держать в уме такой вариант, что придется тащить Рубина на себе. А я не сказать, чтобы очень уж хорошо себя чувствовал. Нам повезло. Больница стояла на окраине города, а в конце улицы начинался обширный пустырь, заросший травой. Оставалось только надеяться, что под ней не скрываются какие-нибудь серьезные препятствия или обломки, иначе нам придется худо. «Рубин, мы на месте!» — сказал я, выруливая на финишную прямую. Напарник промолчал. «Леха!» — повторил я. Однако оглядываться возможности не было. Управление планером требовало концентрации внимания. «Леха, ты как?» — крикнул я. Ответа снова не последовало. Я стиснул зубы, готовясь к посадке. Прозрачный аппарат долго не желал касаться земли. Вот-вот позади окажется оптимальная точка для рывка к больнице. С рычанием я толкнул рычаг от себя. Планер плюхнулся в траву. Нас затрясло. Пробег был более коротким, чем я ожидал. Когда аппарат замер на месте, я негнущимися пальцами разблокировал замок фонаря и откинул его. Отстегнулся и поднялся, разминая дрожащие ноги. Потом наклонился над Рубином, с замиранием сердца поднеся ладонь к его носу. Он дышал. У меня будто гора с плеч упала, даже сил прибавилось. Я начал думать, как бы вытащить его сподручнее из кабины, отстегивая ремни. А потом боковым зрением заметил движение на краю пустыря, где мы приземлились. К нам бежали пятеро. Двое в военной форме, вроде бы вооруженные. Еще двое что-то тащили с собой. Я не сразу сообразил, что это носилки. Пятой была девушка с оранжевой пластиковой сумкой. Я вышел им навстречу. Один из военных, молодой парень с рыжими усами, чуть притормозил, спросив на ходу. «Вы Тор, верно?» «Да». Немного растерянно ответил я. «Больница вон там, крайнее здание, белое, двухэтажное. Видите?» — спросил он. «Вижу». «Если можете идти, идите туда». «У меня друг», — начал было я, но усатый меня перебил. «Знаю, мы к нему». Самостоятельно я к больнице, конечно, не пошел. Сначала дождался, пока Рубина погрузят на носилки. Девушка, видимо, доктор или медсестра, оглядела мою повязку, с цоканьем покачала головой, потом проверила у Рубина пульс, и что-то вкололо ему в грудь, и потом еще что-то в вену на руке. После этого его понесли. Девушка шла рядом с ним. Мне очень хотелось ей как специалисту начать задавать вопросы о состоянии Рубина, но я сдерживался, чтобы не мешаться и не путаться под ногами. Парни, которые несли носилки, шли очень быстро, хотя и осторожно, стараясь, чтобы не было тряски. Я едва поспевал за ними. Возле самой больницы я даже отстал метров на 10. Так что, когда открыл дверь под надписью красными буквами «Приемный покой», Рубина за ней уже не было. За стойкой сидела еще одна девушка в белом халате и что-то писала в журнале, сосредоточенно сдвинув брови от усердия. «Здравствуйте!» — сказал я, опираясь на стойку и пытаясь отдышаться. «Ой!» — испуганно воскликнула девушка. «А вы кто?» «Раненый!» — ответил я, чувствуя себя до нельзя глупо. «Раненый? А, подождите! Вас разве не в хирургию забрали с вашим коллегой тяжелым?» — ответила она, выглядывая из-за стойки в коридор. «Галя!» — крикнула она. В ответ на ее голос дверь в конце коридора открылась. Из нее показалась еще одна женщина в белом халате. Пожилая, с прядью седых волос, выбивающихся из-под белой медицинской шапочки на резинке. «Чего орешь?» — спросила она. «А чего второго раненого не забрали, а?» «Что?» — пожилая женщина растерянно моргнула пару раз. Потом взглянула на меня. После этого направилась к нам, ускоряя шаги. «Ох, а вы тоже прибыли, да? Только что?» — спросила она у меня. «Как же так-то? Я думала вас обоих в хирургию. Вы ранены?» «Немного», — ответил я, демонстрируя окровавленную руку с повязкой. К слову, пальцы на ней уже выглядели не очень хорошо. Я ослабил повязку и через несколько секунд ощутил покалывание. «Нормально. Значит, срок не пропустил». «Ох, как же так-то?» — запричитала женщина. «Вас в хирургию, срочно!» Я улыбнулся в ответ и попытался кивнуть. И в этот момент пол вдруг начал неожиданно приближаться. Я едва успел выставить перед собой руки, чтобы не разбить об него лицо.